Глава 9. Бадди. У кошек 9 жизней. У Бадди осталось 8. 11 января 2027 год. 11-й день катастрофы. Локация – спорткомплекс «Молодежный». Температура – минус 63 градуса по Цельсию. Ветер – штиль. Связь отсутствует. Ресурсы неизвестно. Бадди прижался к холодному бетону под спортивными матами. Сердце колотилось так сильно, что казалось, его стук разносится по всему зданию. Крики, удар, запах крови. Резкий, металлический, пугающий. Потом топот ног, хлюпанье двери и тишина. Кот не двигался. Инстинкт подсказывал замереть, слиться с темнотой, стать невидимым. Это спасало от собак, от злых людей, от всего опасного в его прежней, домашней жизни. Но домашней жизни больше не было. Прошло много времени. Может, час, может, больше. Кошачий слух улавливал каждый звук. Хруст льда где-то в трубах, скрип металла от холода, свое собственное дыхание. Знакомых голосов не было. Ни взрослых, ни детей. Они ушли. Оставили. Бадди высунул морду из-под матов. В подсобке было темно, только из коридора пробивался слабый свет. На полу — темные пятна. Кот обошел их стороной, принюхиваясь. Здесь была еда, но вся пропахла страхом и кровью. Живот скрутило от голода. Когда он в последний раз ел? Вчера? Позавчера? Время потеряло значение в этом холодном мире. Кот выскользнул в коридор. Огромное пустое пространство спортзала открылось перед ним. Холод. Везде холод, пробирающийся даже сквозь густую шерсть. «Твою ж мать! Вы это видели?» Голос ударил, как хлыст. Бадди метнулся обратно к подсобке, но путь отрезали. В дверях стояли трое подростков. «Слав, тут Димка и Стас!» Девчонка закрыла рот рукой. «Вижу, не слепой. Парень, тот самый, что убежал, озирался по сторонам. «Сука, я же говорил, там мужик с топором!» «И что теперь?» Вторая девчонка, постарше, обняла себя за плечи. «Обыщем их. Может, что найдем». «Ты серьезно? Лезть в карманы к ним? А что, Кристин, лучше сдохнуть?» Кот прижался к стене, медленно двигаясь вдоль нее. Может, успеет проскочить мимо. «Ух ты, смотри!» Младшая девчонка указала на него. «Кот!» Бадди рванул было бежать, но девчонка опустилась на колени, протянула руку. «Кс-кс-кс! Иди сюда! Не бойся!» Голос был тихий, без угрозы. Кот остановился, принюхиваясь. А девчонке пахло не страхом, а чем-то теплым, почти как от Нади. «Лен, ты чё творишь?» Парень скривился. «Нам самим жрать нечего! Ты совсем тупая?» «Он хотя бы живой и теплый. Лена медленно приближалась, все так же протягивая руку. Бадди попятился, но она не делала резких движений. Села на пол в метре от него. «Да ладно, Слав, кот места не займет», — подала голос Кристина. «А жрать что будет? Нашу еду? Дура, блин!» «Он мышей ловить может. И мне так страшно. Хоть что-то живое рядом». Лена вытащила из кармана что-то. Кусочек хлеба. Положила на пол между собой и котом. Голод победил страх. Бадди подполз, схватил хлеб, отскочил. Лена не двигалась. Положила еще кусочек ближе к себе. «Вот тупица. Сдохнешь из-за этой блохастой твари!» Славик сплюнул, пошел обыскивать трупы. Так Бадди обрел новую временную семью. Устроились в дальней подсобке, самой маленькой, без окон. Славик притащил все маты, какие нашел. Сложил в три слоя на полу. Поверх набросали найденную в раздевалках одежду, чьи-то забытые куртки, спортивные штаны, даже пара пуховиков без хозяев. Воняло потом и плесенью, но это было неважно. Каждый слой — это еще несколько градусов тепла. Делили последнюю банку тушенки. Славик сразу отложил себе больше половины. «Я главный, я решаю!» Девчонки не спорили. Лена отщипнула кусочек от своей порции, протянула Бадди. Кот осторожно взял мясо, отнес в угол. «Дура!» Буркнул Славик, но больше ничего не сказал. Ночью стало совсем холодно. Даже в подсобке, защищенной от ветра, дыхание превращалось в пар. Сбились в кучу под всеми найденными тряпками. Бадди сначала сидел в стороне, но холод гнал к теплу человеческих тел. Он подкрался к Лине, осторожно устроился рядом. Девчонка не спала. «Если бы у меня был хвост», — прошептала она коту, «я бы его тоже под себя подогнула». Погладила его дрожащей рукой. Бадди напрягся, но не убежал. Тепло было важнее страха. Он начал мурлыкать, тихо, неуверенно. Вибрация согревала обоих. Лена заплакала беззвучно. Слезы капали на кошачью шерсть, сразу остывая. Бадди лизнул ей руку шершавым языком. Соленая от слез, но теплая, живая. Так они и заснули. Девочка и кот, греющие друг друга в ледяном аду. 12 января началось находки. Славик обшаривал раздевалки и нашел целый клад. В одном из шкафчиков лежал пакет с едой. Видимо, кто-то из спортсменов оставил. Печенье, два бутерброда в пленке, даже шоколадка. «О, нормально!» Он вытащил добычу, начал делить. Себе целый бутерброд и больше половины печенья. Девчонкам по четвертинке и немного печенья. «Это нечестно», — тихо сказала Кристина. «Чё?» Славик повернулся к ней. «Не нравится? Вали! Посмотрю, как ты без меня выживешь!» Кристина опустила глаза. Лена молча взяла свою порцию и снова отщипнула кусочек для Бадди. «Ты задолбала! Сдохнешь из этой блохастой твари!» Славик вдруг закрыл лицо ладонями, и его плечи задрожали. «Я не хотел. Я не знал, что все так кончится». Момент слабости длился секунды. Потом он встряхнулся, снова надел маску жесткого лидера. «Заткнись!» Рявкнул он на Кристину, хотя та ничего не говорила. «А то тоже без жрачки останешься!» Во время крика Бадди зашипел, выгнул спину, но не убежал от Лены. Остался рядом, готовый защищать или бежать вместе. День прошел в поисках еды и тепла. Обшарили весь спорткомплекс. Нашли еще немного. Забытую шоколадку в тренерской. Пачку крикеров под лавкой. Славик забирал лучшее. Девчонки молчали. Но Лена смотрела на него по-другому. Раньше он был грубым, но своим. Таким же напуганным подростком. Теперь он больше не казался ей просто грубым. Он стал чужим. Слишком чужим. Как те двое мертвых в подсобке. 13 января все рухнуло. Утром Кристина ушла искать что-то полезное в дальнем крыле здания. Славик остался с Леной в подсобке. Лена сидела в углу, грела Бадди под курткой. Кот мурлыкал, согревая ее живот через тонкую ткань свитера. Девочка постоянно шмыгала носом. Насморк не проходил уже третий день. Пальцы на ногах почти не чувствовались, несмотря на три пары носков. Но это было лучше, чем там, снаружи, где даже дышать было больно. Славик смотрел на них какое-то время, потом подсел ближе. «Холодно, да?» Лена кивнула, не поднимая глаз. Он протянул руку коту, грубо, резко. Бадди зашипел, вжался в Лену. «Тихо, тихо». Славик криво улыбнулся. «Я ж не обижу». Убрал руку, подвинулся ближе. «Слушай, мы же, ну, вдвоем могли бы. Я б тебя защищал, и коту твоему больше доставалось бы». Лена подняла глаза. В них не было ни страха, ни интереса. Только усталость. «Нет». «Да ладно, не ломайся». Он придвинулся еще ближе. Попытался приобнять. «Холодно же. Прогреемся». Лена резко встала. Бадди вывалился из-под куртки, но она успела подхватить его. «Не трогай меня!» Лицо Славика исказилось. Секунду он выглядел как обиженный ребенок. Потом маска жестокости вернулась на место. «Ах ты сука! Я тебе по-хорошему предлагаю!» Он схватил Бадди за шкирку. Кот взвыл, извиваясь, царапая воздух лапами. «Надоело! Сожрем эту тварь!» Лена бросилась на него, не думая, не рассчитывая силы. Просто бросилась защищать единственное живое существо, которое еще любило ее в этом мертвом мире. Славик был сильнее. Он толкнул ее одной рукой. Лена упала спиной на бетонный пол. Боль прошила позвоночник. Перед глазами потемнело. «Хватит! Совсем охренел!» Кристина стояла в дверях. В руках арматура, которую где-то нашла. «Чё выпендриваешься? Славик все еще держал орущего кота. «Тоже захотела получить?» Бадди извернулся, вцепился зубами в руку. Славик взвыл, разжал пальцы. Кот упал, тут же метнулся к Лене. Прижался к ее груди, дрожа всем телом. «Отпусти их!» Кристина подняла арматуру. «Серьезно, Слав, хватит!» Они смотрели друг на друга. Потом Славик сплюнул кровь. Бадди прокусил до мяса. «Да пошли вы все!» Лена собирала вещи молча. Немного. Старый свитер, найденный в раздевалке. Остатки еды, которые она прятала. Бадди сидел рядом, не отходил ни на шаг. «Я ухожу», — сказала она, не поднимая глаз. «Куда?» Кристина опустила арматуру. «Там же. А здесь?» «Здесь мы превращаемся в зверей. Вчера еда, сегодня кот, завтра что? Друг друга жрать начнем». «Да и вали к чертям!» Славик сидел в углу, зализывая укушенную руку. «Одной пастью меньше!» «Лен, не дури!» Кристина подошла ближе. «Замерзнешь же!» «Лучше замерзнуть человеком, чем жить скотиной!» «Тупая дура!» выдавил Славик. «Посмотрю я на тебя через час на морозе!» Кристина бросила взгляд на Лену, но ничего не сказала. В этом ничего было больше, чем в любом «держись». Понимание, принятие выбора и тихая зависть к смелости уйти. Лена встала, подошла к Кристине, коснулась ее руки. «Спасибо». Так кивнула, отвернулась. Не могла смотреть, как подруга уходит на смерть. У выхода из спорткомплекса Лена остановилась. За дверью -63 градуса. Смерть за 20 минут, если повезет. Взглянула в темноту. «Только не сейчас. Не мороз». Бадди зашевелился под рукой. Теплый, живой, мурлыкающий от стресса. И она поняла. Если не сейчас, то никогда. Завтра Славик убьет кота. Или ее. Или превратит в такую же скотину, как сам. Толкнула дверь.